Другиня приложилась к моей щеке и сказала: «Завязывай мне глаза». Раскружил я другиню, Аннушка сбросила башмачки, вскочила на диван, палец к губам приложила и меня к себе поманила. Я тишком сапоги снял и тоже на диване устроился. Аннушка моей рукой уста свои закрывает, чтобы не прыснуть, перстенек на пальце моем поглаживает. Юленька в другой угол пошла, прислушалась, а найти нас не может. Аннушка наклонилась ко мне, жаром на меня дохнула, белая грудь с крестиком в прогалке вздымается. Смотрела она на меня очами своими голубыми. Не помню уж, как только взяла на мою голову обеими ручками и губам моим своими устами прижалась, а глаза закрыла. Жар от ее тела мне передался. Не выдержал я, обнял ее, весь дрожу, и чую, что лечу куда-то в бездну, сладостную, и несть ей конца. «Но где же вы?» — спросила Юленька. Аннушка вздрогнула, отстранилась, очи ее туманом заволокло, ровно камушек бирюзовый. Оттолкнула меня, спрыгнула на пол и затопала босыми ножками по ковру. Юленька за ней побежала, Аннушка юркнула в бок, в ладоши захлопала. Дверь открылась, в покое вошел слуга. «Ваше высочество, прибыл принц Антон!» «Ух!» — Аннушка с досады топнула туфелькой в ладошку. «Вредный тихоня, всегда не вовремя явится, как дорожно. Скажи, я почиваю!» «Аннет, ты сама сказала, чтобы он пришел!» — всперечила Юленька. «Неприлично? Приличие, прилика, приличище! Пусть войдет!» От губ у Аннушки складки вниз пошли. «Юлия, проводи Асафи черным ходом». Аннушка протянула мне ладошку. Я три раза приложился к перстам ее. Она провела рукой по моей голове. «Не забывай меня, Асафи. Мне так весело с тобой, поверь. Только все хорошее быстро проходит». С Юленькой по узкой темной лестничке сошли мы вниз. Юленька открыла мне махонькую дверцу. «До свидания!» — улыбнулась мне она. «А кто он, принц Антон?» — спросил я. «Наш друг!» — ответила Юленька и подтолкнула меня к порожцу. Покуда я добирался на жеребце до храмины, поцелуй Аннушки все горел у меня на губах. А внутри музыка с перевалами звучала, будто я сызнова в пещере с водяным органом стоял. И так-то мне вольготно и радостно было, что инда умереть захотелось в тот же час. И подумалось мне, что слова Алешки про польского посланника графа Линара такая же байка, как и стриженная дыня. Не могла принцесса целовать его так жарко, как меня. Пускай у него и звание дворянское, и денег куры не клюют. Не могла Аннушка полюбить его. Вот цесаревна, та себе на уме, хоть с виду весела и радушна, да глаз у нее на все киткий. Видать, каждый шаг у нее проверен, потому как жизнь во дворце под вечной назыркой научила ее скрытничать. А мою Аннушку жизнь ничему не научила и не научит. Все думы у нее на лице видны. Такой и прибудет до конца дней своих. Цесаревна думает, что говорит, а Аннушка говорит, что думает. Живет, аки птица Божия, без корысти. Однако и несчастнее иных, потому как больней бьют того, у кого душа открытая. А уста у Аннушки были ровно атлас, и дух от них шел, как от меда с молоком. Мне все плакать и петь хотелось. Никогда больше я так не забывал себя, как вон и день после покрова. После-то и хорошо бывало, и весело, да не звенела та струна единственная, коей коснулся крылом ангел нечаянной радости. Только единый раз снова пришло ко мне такое, когда во снях узрел я в облаке сияющим возносящегося Бога. Однако то было во снях, и в слезах я пробудился. Дядя Пафнутий пить бросил, сидел целыми днями в амбаре и на песке полосы чертил. Начертит, размельчит и сызнова сотрет. Так до лета в рот водки и не брал почти, разве что по праздникам приложится к полштофу, а по будням в трезвости пребывал. Водку, что я для рыжего получал, он в бочку выливал, и к лету бочка в склянь была полна. Купать рыжего я уже водил без ага садыка, садился ему на загривок, Степка мне на плечо, и мы топали на фонтанку. Иной раз проходили мимо измайловских казарм. Рыжий впрямык к открытым окнам вставал, вытягивал хобот, трубил, и солдаты совали ему булки и сахар. Какой-то дурень, видать, из новобранцев, стукнул его раз палкой по уху и закричал: «Скотина! Через нее сколь людей от лихоманки померло!» Рыжий вырвал у него палку и в отместку тоже врезал дурню по ушам. Слон мой читать не умел и не ведал, что когда бьют по правому уху, должно и левое подставлять. От горячки пятнистой и в самом деле летом народу на тот свет отправилось великое множество. Торговцы продавали мясо неклейменным, от него и пошла зараза. Даже специальный указ дала ее величество, что де покойников зарывает только на аршин в землю, трупы гниют и воздух заражают, и приказано было хоронить как положено, на 3 аршина вглубь. Однако всегда умники найдутся, чтобы в болестях басурман винить. Однажды после купания вернулись мы на слоновый двор, а дядя Пафнутий сказал: «Тимоха велел к нему прийти. И еще Куцый сюда заглядывал. А я как раз самоки прозвел. Он меня спрашивает: чья печка-то? Смотрите, пожару не наделайте. Я ответил, что ты из Раменок самоки привез. Верно, опять что-то готовится?» Тут без Миниха и Астермана не обошлось. Ты не встревай в паутину дворцовую. Иль бузунов мало дали. Что у тебя с еленской загадкой, лучше скажи? Загадка твоя, что бревно, сучками богато. Разжим плаху нудит, да сучки не дают. Слышь, может, письмо в академию отписать? Поглядим, как они вывернутся, а? Можно. Дядя Пафнутий принес бумагу из флигеля, перо и чернила. Он уже всю цифирь по Магнитскому знал. Хитрые задачки, кои я досель часами решал, мог за минуту разгрызть. А хоть больно оказался до умственного счета. Я ему и так, и сяк говорил, и урезонивал. Дескать, мол, мудрецы не могли решить, куда уж нам соваться. Однако упрям был дядя Пафнутий, да и пытлив поболее меня. Написали мы в Академию наук. Дядя Пафнутий руку приложил, за ним и я. Ответа скорого не ждали. Покуда-то письмо по всем канцеляриям пройдет и к ученым мужам доберется. Да и спешить нам было некуда. К вечеру пошел я к комедианской зале и боковым подъездом прибежал к Тимохе за кулисы. Он красоту на Варю наводил мазями да румянами. В воскресенье, — сказал он, — цесаревна Лешку пригласила на пикник. Лешка похвастался, что рыжий твой ученый слон, она и тебя со слоном пригласила. В карман, что ли, его заховать? И на как бишь его на пикник? В латыни такого слова нет. Пир в лесу, вот как это называется. Самокип прихвати, чтобы сызнова вогнулся. При цесаревне уймете языки свои. Сдается мне, обратала цесаревна нашего Лешку. Ничто, ни он первый, ни он последний. У цесаревны вестимо, а у принцессы Анны у меня аж дух перехватил. А ей теперь замуж идти. Или за Выборгского Беронова, или за принца Антона. Так государыня повелела. А как родится у нее сын, так, стало быть, он и станет законным наследником престола. Потому и торопит ее государыня. Понял, каков расклад? Все я понял. И в драку на сей раз не полез. Друг Аннушки, принц Антон, ее жених. Не по любви в царском доме женится, а по долгу, в интересах спокойствия державы. И должны они нести крест свой, а мы свой. Потому как у всякого крест сделан из того дерева, что из его сердца выросло. И все же, дурачок, надежду я сохранил, что свадьба Аннушки и принца Антона должна сорваться. Или принц заболеет, или Аннушка сама откажется, или государыня передумает. Возобнил я о себе после того поцелуя на покрова. Вот умыкнул бы я ее, и убегли бы мы с нею на край света. Пускай ловит, зато обвенчались бы, и пусть год да наш был, а там хоть трава не расти. И колодки бы вынес, и цепи, только ведь Аннушка, как заморский цветок орхидея. Корни ее в воздухе висят и воздухом кормятся, а посадите корни в землю, задохнется она и завянет. Так и жил я в неизбывчивой боли сердечной, сил не имея отказаться от любви своей. В то воскресенье, по уговору с дядей Пафнутием, вывел я Рыжего из амбара, и пустились мы с ним к смоляному дворцу. Увидел я цесаревну и встал в пень. Надела мужицкие портки и бахилы, как у егеря, до бедер. Вместо парика шляпа с пером. Стояла цесаревна у фасада и жемчугами сверкала, покуда Рыжий выкручивал перед нею вензеля. — Ваше высочество, — возгласил я, едва Рыжий получил от нее связку Адамовой смоквы. Не проедетесь ли со мною на Рыжем до храмины? И смотрю, побоится, ай нет. О, це гарно! — обрадовалась она. — Алексей, вели подать коньяк слоновому амбару и сам приезжай туда. Рыжий хоботом подхватил цесаревну, она влезла ко мне и умостилась спереди. — Держи меня за талию, а то упаду с непривычки, — сказала она. Я было подхватил ее под бока, однако она засмеялась и продвинула мои руки дальше, так что я ее ровно замком держал. А Рыжий словно чуял, что везет Петрову дочку, и вел не валко, без рывков. У амбара я прыгнул первым, цесаревне руку протянул, Рыжий ей хобот, и цесаревна сошла на землю. Здесь Алешка с Тимофеем уже дожидались. Алешка держал в поводу коня цесаревны с белой проточенной на лбу. Я еще с утра загрузил телегу с недью, отвел я слона обратно в храмину и неторопко поехал следом за мужиками и цесаревной. Дорога тянулась лесом, что покуда не вырубили, а круж — березы и дубники. День стоял ведрый, ветер чуть касался вершков дерев и загасал в них покорно. Но мне думалось, лучше б дома остался. С дядей Пафнутием куда как спокойнее, а так всякий раз что-нибудь да приключится. И точно. Перегородили дорогу всадники бородатые. Оглянулся я И сзаду тоже пешие и всадники. Вот нынче и потешимся с цесаревной. А прич Саньки кнута никто по здешним дорогам не армаил. Я же не дурак, раз цесаревна без охраны поехала, в телегу запрятал топор. Ее высочество коня взнуздало, Алешка и Тимоха на лошадях по бокам встали. Объехал их я на телеге, дал жеребцу вожжи и, но, родимый, мужики впереди такого всплеску не ожидали. Расступились они, я промеж них и тррр! Глазом уже просек того беглого каторжника, что мне в спину топор послал. Саньки кнута не было. Соскочил я с телеги, топор в руке, и прямиком на каторжника. Он и охнуть не успел, я его за грудки и с коня, и топор над ним занес. Порешу, коль кто с места сойдет, и зыркую по конникам. Те топчут лошадей на месте. Держу я беглого за ворот и глаголю. Вернулся топор к тебе. Вели своим ратникам на 100 сажений отойти. Конных было человек с 10, да пеших с 5. Промеж них приметил я и мужичка, что когда-то у нас с тятей корову с заднего облука отвязал, приговаривая: «Не плачь, рыбка, дай крючок вынуть». Держал мужик ружьишко, и я с него глаз не спускал. «И тем, что сзаду, тоже прикажи». «Мужики, 5 лошадей на 100 сажений, — прохрипел ссыльный. А я уже башку его за волосы взял и топор приготовил на взмахе. «А ты с ружьем!» — кричу. «Я тебя знаю. Велю Саньке кнуту высечь тебя, паскудник». Мужики развернули лошадей, а тот, что с ружьишком, потрусил за ними с оглядом, поправляя шапку. Те, что были сзаду, тоже все поняли и отъехали в обрат. Выпустил я ссыльного, поднял он шапку, водворил ее на башку, пряжку на гашнике поправил и сказал: «На вершок ошибся, левей надо было брать, не махал бы ты теперь топором надо мной. А ты, девка, из Парижу чай?» «Шапку долой, вор! Когда с цесаревной говоришь!» — крикнула Елисавета Петровна. Дала волю крови царской и не чуяла, что злобить ссыльного не должно, потому как за его спиной мужик с ружьем и 2 чертовы дюжины армаев. «Чья жена дочка?» — каторжник их ко мне обратился. «Царя Петра!» «Какую птичку чуть в клетку не поймали!» Ссыльный подошел к телеге и прыгнул на нее. «В отца пошла. Сраму не боишься. Тот мужиков за бороды, а на баб мужицкие портки». Цесаревна кнут подняла. «Уймись, Петровна», — молвил ссыльный. «Я-то помереть не боюсь. Скажу, и мой товарищ скрозь тебя прошьет из ружья». «А ты не охальничай», — встрел я. «Я уж на вершок не ошибусь. Ваше высочество, сойдите с коня». Алешка был весь красный, а кирак вареный. А цесаревна послушалась меня, видно, дошло в ее бабьи мозги, что мы не на машкираде. «Вишь, как холопа своего слушаешь», — ухмыльнулся ссыльный. Он нашарил в телеге бутыль с шампанью. «Ну-ка, твое высочество, поднеси холопу Семену чарку». «Смерть вонючий!» — скрозь жемчуга процедила цесаревна. «Ты, что ли, лучше пахнешь? От твоего семейства за версту кровью несет. Никакие румяна тебе не помогут». Семен стал распечатывать бутыль, пробка сиганула и попала в цесаревну прямо в ее грудь. Семен сызнова оскалился и выпил полбутыли. Ох и колкое вино! Он порылся в сени и достал кружку. «Нонича, какой день-то? вроде 26-й день месяца июня. Твое высочество не помнит, что 20 лет тому приключилось. В тот день приставился царевич Алексей Петрович, братец твой, хоть и не единоутробный. Запытал царь сына родного. Ты, Елизавета, садись, в ногах правды нет, да и нигде ее нет. Не хошь, как хошь. Да слушай тогда. Мой батя кабак держал на Стрельнинской дороге, в 15 верстах от Питера, а ранее был слугой у графа Ивана Мусина Пушкина. Своими глазами он видел, как на его мызе царь пытал сына своего. Приехал отец домой и плакался о том. А выдал батю холоп князя Меньшикова. И за то, что батя мой тайну эту проведал, отрубили ему и его жене, мачехе моей, значит, головы в Петропавловской крепости. Случилась та казнь через полтора года после смерти царевича, декабря 15-го дня. И доносчик получил 50 рублей от тайной канцелярии. И коль ты христианка, выпей за помин души моего батюшки, казненного по доносу. — Выпить? — Выпью, — ответила цесаревна. — Да только не тебе судить отца моего. — И мне судить, и другим, чьих отцов да братьев он также жизни лишил. Числа им несть. Семен кружку вылокал, спрыгнул с телеги и пошел по большаку в сторону своей ватаги без огляду. Только когда поравнялся с мужиком, что стоял с ружьишком, крикнул: «Ежели б не твой холоп, Лизавета, порешили б мы всех вас, а до царевой крепости я еще доберусь». — Будь я царицей, — сказала цесаревна, — сей бы час отписала тебе вольную, Асафи, и семье твоей тоже. Будь вы ею с холопами на пикники не ездили бы, а пуще без охраны. Остались живы, и слава Богу. Дядя Пафнутий получил из академии ответ, в коем черным по белому отписано было, что холопам не пристало лезть туда, куда их не зовут. И коль те холопы находят время размышлять над опориями Зенона, стало быть, их мало секут. «Выкрутились», — сверкнул глазом дядя Пафнутий. «Не знают, как решить задачу. Вот на плети и указуют». Однако про письмо я скоренько забыл. От Алешки узнал, что арестовали князей Долгоруких и Голицыных, самых близких к цесаревне людей. Алешка ходил с Мурной, боялся, что могут и цесаревну арестовать. Признался, что дюже кахает ее. Слухачей он не боялся и пуще прежнего зачастил к ней. А тут еще обвенчались принцесса Аннушка с принцем Антоном. И до ноября я проходил сам не свой. И то ли от того, что в мороз дрова колол и распарился на слоновом дворе, то ли от чего иного, только однажды пришел я в амбар к рыжему, а меня дрожмя бьет, зубы трещотку почали, будто ложки межеумки у скомороха. Голова тяжелая, в глазах тьма, и колено равно из ваты. Дядя Пафнутий чарку медовухи мне дал. — У тебя не горячка ли ненароком? — спросил он. Повел он меня в свою коморку. Степка около нас верещал, понимал, что хозяин захворал. Дядя Пафнутий камин растопил, холодную тряпицу на чело мне устроил и сказал, что за утро заглянет ко мне. Сколько часов прошло, я уже не соображал. Темень в круж, а меня пуще лихорадило. Услышал, как дверь скрипнула, спросил: — Дядя Пафнутий, испить бы воды? Никто не ответил. Подумал я, что бредит стал. Сел, а в глазах круги золотые с дырками, как у валдайских баранок. Услышал над собой дыхание. Чьи-то руки мне на плечи легли. Асафий, это я, Анна. Цветочек лазоревый, я. Какой ты горячий, не жар ли у тебя? Что сказать дали? Не был я Иосифом Прекрасным и соблазнился женой ближнего своего. Что было промеж нами, об том никому не положено знать, только Богу. Скажи мне молитву, — попросила напоследок Аннушка, — чтоб только моя была и ничья. Агнеца твоя, Иисусе, Анна зовет велиим глазом. Тебе, женише мою, люблю, и тебе, ищущие, страдальчествую. Аннушка вторила и все гладила меня по челу. Как же ты решилась? Молчи, молчи. И рассказала она мне, что вчера казнены долгоруки. Четверо их было, двоих отправили в ссылку. Не уходи, просил я ее, и опять руки ей целовать принимался. Аннушка и смеялась, и плакала. Не помню, как она исчезла. Всю ночь метался я, и сколько времени прошло, не ведал. А как очнулся, увидел Тимофея. — Лежи, лежи, — сказал Тимоха. — Четверо суток отхаживали тебя. — Пить, — молвил я и захрипел. Тимоха чашку к губам моим поднес, я выпил и назад во тьму провалился. Глаза открыл, чую, лежу весь мокрый, руки не могу поднять. Мерещится стало. Сидит передо мною ворожея Александра. Закрыл глаза, после открыл, морок не проходит. — Пить! — попросил я. И тьма кромешная в третий раз меня поглотила. С постели впервые я встал на восьмой день. Ноги дрожали, однако уже в жиль пошел. Во рту сухости прежней не было, и язык вроде как свой ворочался. Степка в клетке дремал. Я тряпку взял и на клетку набросил. Пламя на свечке метнулось и обратно в сподыме устроилось. На тарелке яблочки аркадские желтели, в очаге угли теплились. Ополовинил я кринку молока, вернулся на постель и упал ничком. Проснулся светло в каморке. Солнце вползло в окно и уже к изголовью моему подбиралось. За окном весь сад был покрыт снегом. Надел я кафтан, Степку из клетки выпустил, нырнул он в фортку, к рыжему полетел. Отлежался я за день и решил к обжорному рынку пойти в мясные ряды. Лизун там на привязи сидел, надобно было проведать его. На рынке было слякотно, пахло рогожами, кислым пирогом и тухлым мясом. И ерыжик прибавилось не весь сколь. В мясных рядах заглянул я в сарай, где запирали лизуна. Увидел он меня, заскулил, на задние лапы вспрял, выше меня вырос. Торговец, что дверь мне отомкнул, бронился. Из своего кармана платим. На ошейники да канаты разорились. А уж прожорлив, только подавай. Сколько еще держать, не говорят.